Его Сиплый прикончил. Что с тобой, друг?» Он не сказал «Сиплый». «Максом называют Тейлора только женщины, а мужчины никогда. Тим сказал «Макс» и умер, не договорив до конца. Макс Вейн, не забудь, пожалуйста, про пистолет». «Зачем же мне было его убивать? Подумай сам. Другое дело «Сиплый», ведь Тим приударял за его...» «Сам не знаю пока зачем», — признался я. «Но смотри, с женой ты разошелся, а Тим был ходок, верно? Может, в этом дело? Надо еще будет все это как следует обмозговать. Тебя же я заподозрил потому, что ты ни разу не пытался выпросить у Мертл еще денег». «Выбрось ты эту историю из головы», — взмолился Макс Вейн. «Сам знаешь, что все это чушь. Зачем же я тогда, спрашивается, разгуливал у всех на виду? Придумал бы себе алиби, как Сиплый, и все дела. А затем, что тогда ты сам еще был полицейским. В том, что ты ходил вечером по парку, не было ничего подозрительного, согласись. Перестань, сам же видишь, что у тебя концы с концами не сходятся. Ерунда все это, брось». «Пусть даже ерунда», — сказал я. «Но ну-ны-ну, когда мы вернемся, я об этом обязательно расскажу. Представляю, в каком он бешенстве от того, что упустил Сиплого. Моя догадка его немного отвлечет». Макс Вейн плюхнулся на колени прямо в грязь и закричал. «Нет, только не это, ведь он убьет меня собственными руками». «Встань и прекрати вопить», — зарычал я. «Рассказывай лучше, как было дело». «Убьет собственными руками», — продолжал скулить он. «Приди в себя. Не будешь говорить ты, заговорю я, учти. А если скажешь правду, я сделаю для тебя все, что смогу». «А что ты можешь?» — упавшим голосом спросил он. «И где гарантия, что ты действительно постараешься мне помочь?» Тут я решил рискнуть и выдал ему один маленький секрет. «Ты сам говорил, что догадываешься, зачем я приехал в Бесвилл, а значит, должен понимать, что моя задача — столкнуть лбами Нунена и Сиплого. Поэтому мне выгодно, чтобы Нунен считал Сиплого убийцей Тима. Ты поможешь?» «Не поможешь — поможет Нунен». «Выходит, ты ему ничего не скажешь?» — оживился он. «Обещаешь?» «Ничего я тебе не обещаю. С какой стати? Ты у меня и так в руках. Не сознаешься мне, придется тебе иметь дело с Нуненом. И поторопись, всю ночь я с тобой тут стоять не намерен». Макс Вейн предпочел иметь дело со мной. «Что тебе известно, а что нет, не знаю», — начал он. «Но ты был прав, моя жена спуталась с Тимом. С этого наш с ней разлад и начался. Можешь кого хочешь спросить. Я был хорошим мужем. Ни в чем ей не отказывал, хотя с ее запросами мне иногда туго приходилось. Ничего не поделаешь. Такой уж я человек. Поставь я себя с ней по-другому, мне бы гораздо легче было. В общем, удерживать я ее не стал. Дал ей развод. Думал, он действительно хочет на ней жениться. Но скоро до меня дошли слухи, что Тим приударил за этой девицей Мертл Дженнисон. Тут уж терпение мое лопнуло. Я, видим, с Элен пошел навстречу, а он променял ее на эту Мертл. Обошелся с моей женой, как с последней девкой. И тогда я решил с ним сразу за все рассчитаться. Правда, в тот вечер в Моклейке я повстречал его совершенно случайно. Вижу, идет по парку к беседке, и думаю, пойду-ка за ним. Кругом никого, самое время поговорить по душам. Мы оба, по-моему, хватили в тот день лишнего. Короче, разговор у нас крутой вышел. Тим видит, я не шучу, и выхватил пистолет. Трус поганый. Стал я у него этот пистолет вырывать, а пистолет возьми да выстрели. А сам я в Тима не стрелял. Упаси Бог. Пистолет разрядился, когда мы оба за него держались. Тим упал, а я бегом в кусты. Слышу, он стонет и что-то говорит. Потом смотрю, Мертл Дженнисон из отеля по дорожке бежит. Я хотел послушать, что Тим говорит, чтобы знать,